из юмористических стихов Чеколек. Человек меняет кожу. Боже мой, и челюсть тоже. Он меняет кровь и сердце. Чья-то боль в него поселится. Человек меняет голову на учебник Богомолова. Он меняет год рождения. Он меняет убеждения на кабинет в учреждении. Друг, махнемся, помоги, дам мозги за три ноги. Что еще бы поменять? Человек меняет мать. Человек сменил кишки на движки, обновил канализацию, гол как до колонизации. Человек меняет вентиль, чтобы не вытек. Человек меняет пол, самообслуживание ввел. Человек меняет голос, велочек не мяет логос. Миночек осляет сольвик, еле чего мяет ослок. Бедный локис, бедный век, он меняет русло рек. Чудотворец человек, наконец он сходит в ад. Его выгнали назад. Здесь мы мучаем людей, а не кучу запчастей. Он обиделся, сопя, и пошел искать